Дед Фленка, прислонясь к старой ветле, долго стоял у берега, смотрел на белесую, низко нависшую дымку, на промоины, на шустрых трясогузок и торопил ледоход. Пронесет лед, начнут ходить трамваи и катера, и, может быть, приедет в гости Петька с женой и внучатами. Как никогда захотелось всех повидать, особенно правнучку. Сын, правда, и сам чуть ли не в каждом письме в гости зовет. И дед сколько уж раз собирался, да так ни разу и не собрался. Не хочет в том признаваться никому, боится самолета. А катером, теплоходом очень уж долгая песня. Жалко время терять, да и домашние дела удерживали всякий раз. А вот мамочка Нюра в городе все-таки побывала. Первый раз за всю жизнь и, может, последний. «Телеграмму Петя не получил», — рассказывала она потом каждому встречному поперечному. «С аэродрома я поехала на такси, а шофер-то улицу Энтузиасии не знал и кружил по городу, и кружил, а потомока рассерчал и уж высадил. Да ты еще, милок, я ему кричу, Бога побойся. Поначалу до дела меня доведи, а после езжай куда хочешь. Город не тайга, тут-ка и заблудиться можно. И шофер ту улицу все-таки нашел. Живет наш Петя на 5-м этаже. На 5-м. А сердце слабое у меня, лезть грузно, и чтоб не шляться туды-сюды, я и сидел тамока все дни. В пятницу как залезла, в среду только и слезла. Петя в машину меня, на аэродром и в самолет». Теперь, если кто заведет разговор про Ержамачеву бабу Нюру, непременно вспомнит, как она к сыну летала. В город ее никаким калачом не заманишь. Посмеивается и Фленка, но в душе-то завидует, как-никак побывала Нюра у сына, а ему не пришлось. Ничего, может, скоро и свидится с Петькой. В этом году сын настроен приехать в гости. Нюра займется с невесткой, пойдет по ягоды, по грибы, а он с сыном в кедрачи шишковать. Только какой уж теперь он шишкарь. Разве что укажет место, пошелушит битые шишки, да посидит у костра. Надо найти Петьке напарника. Один с Колотом он, понятно, не сладит. Кого-то надо еще. Кого же? Да как ни суди, ни ряди, как ни прикидывай, но лучше Костарева Паши и не найти. Правда, есть заковыка. Шибко уж он к работе себя привязал, а вдруг не отвяжется. Хорошо бы обдумать все загодя, чтобы не вышло промашки. Сегодня и надо спросить. Сегодня застолье у Паши. Нюра налепила пельменей, испекла пирог с муксуном, из щучьего фарша котлет наготовила. Унесли к Паше бочонок брусничной настойки, хотели посидеть у него 1 мая. Да некогда было. Даже в день победы Паша в лесу пропадал. Зато с домиками для вахты порядок теперь готовы. Их уже и на место свезли, в лесосеку. И Фленка снова подумал о Костареве. «Все правильно. Настоящий мужчина живет прежде всего работой, все остальное потом. И все-таки жаль, что вяжется остальное у Паши не очень-то складно. Даша, видишь, от него уехала. Да ничего. Дурит по молодости, вернется. Ведь и слепому, видать, любят они друг друга. Солнце соскользнуло с острых верхушек ели и пихт и катится выше. Редеет над речкой холодный туман. День обещает быть светлым и тихим. Пора и домой. Встал рано, спать не хотелось. Надумал погулять, размяться. Прошел всего ничего, а усталость такая, будто отмерил 50 верст. Баба Нюра отомкнула сундук, повязала голову цветастым платком. Фленке достала новые брюки и сапоги. Дед напустил широкие штанины на голенище, и Костарев, увидев его в таком одеянии, с усмешкой подумал, что похож чем-то старик на кота в сапогах,